А минуту назад в тумане появился человеческий силуэт, который, приближаясь ко мне, становился отчетливей, и вскоре я узнал свою маму. Хотел вскочить на ноги, но даже руки, когда я на них решил опереться, дрожали, так и застыл я в сидячем положении. Она подошла, улыбнулась и погладила меня по голове, как это делала часто на земле, а я почувствовал себя защищенным. Так и хотелось остаться здесь, в этом уютном месте. А потом мама просто растаяла, а я внезапно сообразил, что полон сил. Встряхнул головой и проснулся. Я лежал на спине в том же месте, где потерял сознание. Снег холодными точечными укусами ласкал мое лицо, но это ничуть не влияло на мое прекрасное настроение. Легко поднявшись, я направился к раздававшимся звукам, характерным, когда люди пришли в себя после беспамятства и начинают шевелиться. Но когда подошел, то маг уже восстановился сам и исцелил телохранителя и проводника. «О!» – воскликнул господин Хаткин. «Я очень рад, молодой человек, что ты сумел выжить». Он сотворил какое-то замысловатое движение и бросил что-то в мою сторону. Нахмурился и начал повтор, как хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл о твоей защите. Но на вид ты вообще не пострадал. Просто повезло», – ответил я ему. «А вот кого покинула удача, так это нанятых помощников». Я с огромным изумлением смотрел на две мумии, силясь понять причину такого их состояния. Казалось, что неведомая сила высосала все их соки. «Я слышал о таком, но вижу впервые», — сказал подошедший маг. «Уже лет 50 не было слышно о призрачных гончих в юге», — услышал я голос проводника. «Появляются они только вот в это время, когда мир переворачивается, и только в определенных местах. Я знаю 11, и это одно из них. Может быть, есть еще какие-нибудь, но мне о них ничего не известно. А как они атакуют, что от людей остаются вот такие мумии?» Задал я вопрос, но мужчина только бросил на меня нечитаемый взгляд и отошел в сторону. «Они выпивают жизнь, проскакивая сквозь тебя в своей призрачной форме», — начал отвечать маг. «Могут на короткое время придавать себе физическую форму, и тогда кусают или стараются ударить лапой, а зубы и когти у них очень острые. Убить их можно только магией или магическим оружием, но, как я успел заметить, простыми заклинаниями с ними не совладать. А ты как справился?» «Да вот браслеты спасли», — я поднял руки и с любовью посмотрел на этот синий металл. «Когда ударял ими, то видел небольшое зеленоватое свечение, и этих зверей отбрасывало в сторону. Так-так-так», — он подошел ко мне, взял меня за руку и начал внимательно рассматривать металл, сотворил какое-то заклинание и, недовольно покачав головой, произнес: «К сожалению, я очень плохой артефактор и не могу объяснить этот феномен». Я не стал показывать свою радость из-за того, что маг снова проговорился в отношении ценности моих рабских оков технологического мира. Оказывается, их стоимость еще выше, чем я предполагал ранее. Конечно, мне предстоит как-то узнать истинную ценность, но я уверен, что справлюсь с этой задачей. После этого зашел разговор о дальнейших наших действиях, и маг сообщил, что здесь мы пробудем до окончания этой холодной и снежной, но короткой, поры. Я направился к своему спальному месту, отыскал копье и одеяло. Что удивительно, последнее не намокло, и мне стала понятна причина, почему этот зул стаскал его с собой. Чтоб не украли, теперь эта маленькая палатка будет только для меня и проводника. Этот момент, кстати, мне не нравился, я и ранее к нему относился с негативом, а сейчас мне показалось, что неприязнь увеличилась еще больше. Причем, настолько, что я чуть было не отказался от этого удовольствия. После того, как маг сжег трупы, мы разошлись по палаткам. Признаться, досыпал я, что называется, одним глазом, вот во что вылилась моя неприязнь к человеку. Но в эту ночь больше ничего не произошло, а утром меня отправили нарубить дров, выдав обыкновенный топор. Я стоял и с интересом и удивлением рассматривал небольшое дерево. Последнее вызвано тем, что на деревьях я не обнаружил ни одного листочка, а вместо них красовались иголки. Кроме того, что они свернулись, я ничего другого предположить не мог, вот только проделали они это очень быстро. Я потрогал рукой иголку и с еще большим удивлением понял, что это действительно иголка. Не мягкий свернутый лист, а жесткая иголка. Срубив пару небольших деревьев, вернулся к стоянке. Костер разжигал маг и сделал это одним движением руки. Раз — и все дрова вспыхнули, несмотря на то, что были сырыми. Поваром, как я и предполагал, после смерти двух помощников, назначили меня. Этому делу специально я не учился, но, будучи охотником, приходилось готовить достаточно часто. Вот и сейчас приготовил кашу с вяленым мясом. 2 дня прошли идентично. Сидение в палатке, поход за дровами, готовка еды и ночной сон. Хорошо, что не отбрасывал снег от палаток, который валил, не переставая, поскольку этим занимался господин Хаткин. А сегодня ночью я вообще не спал. Паранойя что ли у меня началась? Мне все время казалось, что Декин что-то замыслил плохое в отношении меня. А может быть, это следствие негативного отношения к мужчине. Но сегодняшнюю, со слов проводника, последнюю ночь я не только не спал, а вообще держал руку на рукояти ножа. А утром я был поражен. Специально вышел на рассвете, поскольку уснуть бы все равно не смог. Первым делом почувствовал настолько теплый воздух, что он мне показался тропическим. Выпавший за 2 суток снег стремительно таял, и сейчас тут и там появились прогалины. Солнце уже поднялось, его лучи принялись за дело, и белый покров начал уменьшаться на глазах. Всего какой-то час, и он полностью растаял. И тут местная природа преподнесла новый сюрприз. Трава начала расти просто на глазах, иголки, в которые превратились листья, стали трескаться и осыпаться, создавая шум, словно тысячи кузнечиков устроили концерт, а на их месте тоже на глаза начали распускаться листья. Зрелище было очень завораживающее. Я так и простоял, пока не проснулись остальные. После завтрака мы направились дальше. «Здесь начинаются свободные земли», — подал голос проводник, когда мы отъехали не более чем на километр. «Чем они отличаются от диких, непонятно. Все то же самое, и трава, и деревья, и лес, и горы по правую руку». Но из дальнейшего разговора между магом и нашим гидом стало понятно, что здесь племен зулсов нет совсем. Более того, в населенных пунктах существовала власть, поддерживающая на своей вотчине порядок. В отличие от тех территорий, где правили аристократы в своих королевствах и герцогствах, здесь главы были выборными. Несколько раз королевство пыталось захватить западный край, но всегда получало по ушам, возвращаясь обратно. Между городами существовали разногласия, даже происходили военные конфликты, но никогда крупномасштабные, и никогда они не длились долго. Кстати, в этом более чем странном мире существовали стороны света. Да, именно так. Кто додумался до этого, история естественно не помнит. Направление на север принято считать направлением главного магического потока, а вот запад и восток определялись, как и на Земле. Встань лицом на север, и по правую руку будет восток, по левую – запад. И что удивительно, местные жители, точнее аборигены, кто живет в этом странном мире давно, каким-то образом чувствовали это направление главного потока. По звездам определять что-либо не имело никакого смысла, поскольку, как я понял, мир крутится не вокруг определенной оси, а как ему вздумается или какой бог ему захочется почесать. В общем, известные мне физические законы здесь не действовали, или они настолько отличаются от местных, что не кажутся таковыми. Стоит только вспомнить, как выглядит местная так называемая планета. Мы выехали на мощеную камнем дорогу, или как здесь называли, тракт. Ну, да, проводник предупредил, что впереди начинается настолько густой лес, что скорость передвижения сильно снизится. А с учетом того, что там настоящий бурелом, мы будем передвигаться медленнее пешехода. Вот он и вывел нас на находящийся километрах в 10 тракт, ехать по которому нам предстояло всего день, и потом снова надо сворачивать в сторону гор. Классика жанра, с улыбкой произнес я. Канон. Достаточно широкую дорогу, где 2 кареты спокойно разъедутся, перегородил завал из деревьев, дефицит в которых отсутствовал по причине того, что путь проходил через лес. Засада была организована достаточно грамотно, что говорило о некоем опыте в подобных делах. Дорога через лес не была идеально прямой, имея повороты. Вот сразу за одним романтики с большой дороги и устроили засаду, увидеть которую можно, столкнувшись с ней, что называется, нос к носу. Из леса вышел такой же канонический, если говорить о земных книгах, наверняка, главарь. Поверх какого-то тряпья был одет дорогой панцирь, в руках он держал меч, наверное, того же человека, которому принадлежал доспех. В глазах 4 извилины, отвечающие за завтрак, обед, ужин и размножение, зато бугры мышц то и дело вздувались от поигрывания мечом. Это было хорошо видно сквозь дыру на рукаве в районе плеча. Не имею представления, насколько хорошо он владел этим оружием, но встречаться с ним в бою как-то не хочется. Я бы его лучше стрелой из лука в глаз. Это он задумался, вероятно, вспоминая следующие слова. Деньги, оружие, драгоценности давайте сюда. И конячек тоже. Я еще успел подумать, почему бы им сразу не расстрелять нас из засады, а не вести очень умную дискуссию, как взвыло чувство опасности. Не раздумывая, я завалился на бок, выдергивая ноги из стремян. На землю я упал уже в боевом состоянии, чувствуя всех и вся в радиусе 10 метров. Понял, что только что там, где мгновение ранее находился я, пролетели стрелы. Лучники находились за пределами моей чувствительности, поэтому я поднялся и направился в их сторону. В меня полетели стрелы, но разве они могут попасть? Я нить, развивающая на ветру, мысленно повторял я уроки дяди Миша, а губы сложились в улыбку. Я струйка воды, которую ласкает ветер, и разве может стрела поразить ее? Я мягко скользил к ним, периодически уклоняясь то в одну сторону, то в другую. Нет, я не бежал, учитель мой намертво вбил мне в голову, что чем большие возможности организма я задействую, тем короче будет время боевого состояния. Всего противников было пятеро, и стреляли они достаточно хорошо, но я просто-напросто двигался быстрее, да еще чувствовал все стрелы, когда те влетали в зону моего контроля. Все-таки засада устроена по всем правилам, мелькнула у меня мысль, когда я увидел вышедших на защиту стрелков двух мечников. Действовать они начали, когда до лучников осталось чуть менее 10 метров. Один встал у меня на пути, второй отошел немного в сторону, чтобы не мешать своему напарнику. Жаль, я совсем не владею мечевым боем, поэтому совершенно ничего не могу сказать о его позиции и вероятных атаках из нее. Придется рисковать. И только я заметил начало атаки стоявшего передо мной воина, как задействовал все, что можно. Обнажив нож, я закрутился вокруг своей оси, падая на колени и подавая свое тело вперед. Одновременно с этим я выставил свободную от оружия руку вверх, защищая на всякий случай голову. Режущий удар под колено и сильный толчок ногами, и я кувырком ухожу в сторону лучников. Те не ожидали от меня такой прыти, и это стоило жизни первого стоявшего у меня на пути. Уйдя ему за спину, я на развороте запустил его в крайнего правого и тут же длинным шагом с глубоким присестом, ушел от выстрела почти в упор. С этим горе-стрелком я поступил аналогично предыдущему, только толкнул на подошедшего мечника. Двое оставшихся совершили ошибку, попытавшись то ли убежать от меня, то ли просто отбежать на большие расстояния для более комфортной стрельбы. Один удар в спину, второй, сработала защита, но я почувствовал лишь небольшое сопротивление. Остался последний воин, и тут меня выбросило из боевого режима, в голове помутилось, ноги подкосились, и я в беспамятстве рухнул на землю. Пятая вселенная минус, Миральдерн, свободные земли, лесной тракт. Архимаг не успел ничего не только сказать, но и сделать, как его охранники начали действовать. Совсем не обращая внимания на стоявшего перед преградой страшного разбойника, они рванули в разные стороны. Один ловко встав на спину лошади, и сильным толчком отправил свое тело за преграду. Второй не менее ловко спешился и побежал в правую сторону. Мгновение спустя и спереди, и справа раздался звон металла. Дарий Контерскахаткин не был боевым магом, но постоять за себя мог, ведь судьба не раз сводила его и на дуэлях, и просто с грозными врагами. Поэтому создал лучшее свое защитное заклинание, и вокруг него замерцал защитный кокон. Со всех сторон раздались крики, ругань, приказы и непрекращающийся звон металла о металлу. Внезапно в защиту мага прилетел огненный шар, и Дарий повернул голову влево. Еще один шар вылетел из-за кустов, и только сейчас он начал действовать. В арсенале любого мага имеются два заклинания по обнаружению жизни. Первое, простое, ориентируется на жизненные процессы, происходящие в телах людей и животных. Создается оно очень быстро, но и защититься от него можно легко даже не магу. Существуют некоторые виды хищных животных и растений, которые умеют скрываться, и если использовать их кожу, шкуру, чешую или листья, то все получится. Второе же значительно сложнее, которое не только может преодолевать подобную защиту, но и использует ментальную активность, а также самые верхние слои астрала. Закрыться от него могут уже только разумные маги, используя специфические заклинания, еще более сложные, чем чары поиска. Сам же Архимаг в своих исследованиях сумел усовершенствовать и усложнить астральную часть. Одной из модификаций ее был астральный удар, легкий, который не мог привести к летальному исходу, но, тем не менее, дезориентировал людей, да и не только их, мог даже привести к обмороку или небольшому шоку с оглушением. Вот именно последнюю версию он и использовал, накрывая поиском область, откуда прилетел еще один огненный шар. В ответ получил сведения, что там всего 4 человека, из которых только один имел магические возможности. Следующее, уже простое заклинание, подтвердило, все они находятся без сознания. Небольшой магический всплеск сзади заставил его резко развернуть лошадь. Он заметил, что молодой человек падает, а к нему направился воин разбойников. Именно воин, если судить по одежде и оружию, и мерцающей вокруг него защите. Создав молнию, он направил ее в него, затем еще одну, которая и пробила защиту, а воин зашатался и на следующем шаге упал. Еще он заметил шевеление там, и приказал проводнику: «Иди, добей там всех бандитов». «Великолепно», — подумал Декинбрамс, — «это как раз подходящий случай». Он сам не мог себе объяснить свое отношение к этому новому слуге мага. Какая-то внутренняя антипатия сопровождала его на протяжении всего путешествия. А вот после случая у Замковой горы, когда мир перевернулся, она начала усиливаться. Более того, на следующий день он парня уже ненавидел, и его начали посещать мысли об убийстве. Но в последнюю ночь этот Алик не спал, это он прекрасно знал или чувствовал, словно кто-то подсказывал ему. Весь сегодняшний день он только и думал о том, как удовлетворить свою ненависть. А сейчас такой потрясающий случай, и ведь никто на него не подумает, мало ли что там происходило. Он прекрасно видел, как телохранители мага скрылись из глаз, а сам чародей не имел их на затылке. И только спешившись, Дакин, наконец-то, сообразил, что так и не отреагировал на нападение, настолько стремительным оно было. Или это он задумался о предстоящей мести парню. Первым делом он направился к зашевелившемуся воину, который встал на четвереньки, вытянув назад раненую ногу, которая была вся в крови. Услышав его шаги, тот повернул голову, и Дакин узнал своего подельника по тому давнему делу. «Ты», — в изумлении раненый распахнул глаза. И это была последняя фраза, произнесенная воином. Схватив одной рукой его за шлем, он быстрым движением перерезал горло. За ним последовали лучники и то ли раненый, то ли убитый магом еще один воин, и он подошел к парню. Оглянувшись, он немного сместился в сторону, чтобы прикрыться спиной от мага. Он отвел руку назад для удара, направляя ее прямо в сердце. Глава 15. Пятая вселенная минус. Миральдерн, свободные земли, лесной тракт. «Не трогай его», — услышал Дакин окрик старшего охранника мага. «Ему сейчас надо отдохнуть и восстановиться», — добавил тот, когда он оглянулся. Проводник заскрежетал зубами так, что казалось, услышал и маг, и его телохранители. Охранник внимательно следил за его действиями, и ему не оставалось ничего другого, как отойти от молодого человека. Когда подошел к троице людей, то услышал заданный магом вопрос: «А почему трогать нельзя? Может быть, его лучше перенести сюда и уложить на одеяло, или там переложить?» «Нельзя», — покачал головой мужчина, — «у него сейчас очень непростое и нестабильное состояние». «А что за состояние? Что в нем такого?» «Я не имею права сообщать об этом непосвященному», — твердо ответил воин. Архимаг не стал выспрашивать и лезть не в свое дело, прекрасно понимая, что у каждого могут быть свои тайны, а у организации подавно. Воин же думал о том, кто же этот молодой человек, что его уже в таком возрасте научили тайному знанию, которое им не светит. Искусство кратковременного усиления и увеличения возможностей тела считается тайной, в которую посвящают лишь избранных. А тут 15-летний юнец, владеющий первым уровнем, сначала показывает стиль текущей воды второго, а затем вообще увеличил свои возможности минимум до третьего высшей ступени. С первым случаем он лично однажды сталкивался и был крайне поражен, когда его соперник по тренировке перешел на этот стиль. Его текучие движения создавали непонятный эффект, что попасть по нему было очень тяжело. Учить его начинали только с третьего уровня, отбирая кандидатов по неизвестным параметрам. А вот про второй он слышал только слухи, и до сегодняшнего дня ни разу не сталкивался. Когда во время боя у Замковой горы он почувствовал на краткий миг сильного воина, то подумал, что показалось, тем более что состояние его было на тот момент не самым лучшим. Сейчас же он пребывал в уверенности, что и тогда парень резко повысил свои способности. Но это состояние расходует намного больше жизненной энергии, чем стандартное усиление, к которому приходишь постепенно. И еще, о чем им сообщили, так это о том, что если владеющий этой техникой воин выложится до конца, потеряв сознание, то ему необходимо восстанавливаться в спокойной обстановке. Теребить, тормошить, переносить и переворачивать его категорически не рекомендуют. Так же, как и применять на него восстанавливающие и целебные заклинания. Он подошел к лежащему на земле молодому человеку. «Да, тяжело дается увеличение возможностей», — подумал он, видя впалые щеки парня и натянутую кожу, словно тот сразу сбросил половину своего веса. «Я не знаю, кто ты, но я обязан сообщить в гильдию о твоем появлении». Это решение воин принял по той простой причине, что он видел молодого человека, который находится в стадии обучения и находится здесь без наставника. К тому же он никогда не слышал, чтобы кого-то учили сразу высшему мастерству, но это не значит, что подобного не существует. Больше всего он не понимал, что этот молодой посвященный делает в этом мире, причем один. Только через час, когда он убедился, что тело парня налилось силой, он переложил его на одеяло, и только спустя 2 часа он очнулся. Пятая вселенная минус, Миральдерн, свободные земли, лесной тракт. Сознание возвращалось медленно, словно боялось испугать меня последними воспоминаниями. Но когда я вспомнил о последней схватке, где перенапрягся и меня выбросило из боевого режима, открыл глаза и сел на земле. Слабость присутствовала, но на ноги поднялся достаточно легко. Аво, кто-то уложил меня на одеяло. Пусть мне лежание на земле не грозило заболеванием, но все равно было приятно. Ко мне быстрым шагом направлялся старший телохранитель. Восстановился, подойдя, сразу задал он вопрос и я кивнул. Слабость еще есть? Да, на этот вопрос я ответил голосом. Собирайся, мы едем дальше. Скатал одеяло и направился к своему скакуну. Удивительно, но ни одна лошадь не пострадала, вероятно, у грабителей имелись виды на этих животных. Спустя 15 минут мы направились дальше, до большого, в целых 3 этажа, трактира, совмещенного с постоялым двором. Мы добрались быстро, но маг, несмотря на спешку, решил здесь заночевать. Мой наниматель, на мой взгляд, оказался немного странным, заплатил за вкусный обед, но комнату не снял. Нет, я не жалуюсь, иначе нам с проводником досталась бы 1 комната на 2, а с учетом моего к нему отношения я бы все равно отказался. Я бы, например, слугам бы тоже снял номер, пусть он и был бы размером с каморку. Хотя здесь, наверное, так принято, и я подхожу к ситуации с мерками земли. Кстати, сам постоялый двор из-за каменной стены высотой 3 метра напоминал небольшую крепость. Внутри я заметил вооруженную до зубов охрану, а во дворе стояли 2 кареты. А когда отводил лошадей в стойло, то был приятно удивлен 2 десятками скакунов. А ведь заведение пользуется спросом. После вкусной и сытной еды захотелось поспать, но еще больше хотелось помыться в баньке. Соскучился я по ней. Спросил у хозяина, но тот огорчил, что у него имеются только большие бочки с горячей водой. Денег у меня все равно не было, так что вопрос я задавал на будущее. Да и бочки тоже были платные. Правда, в стоимость входила прислуга в виде девушки, в задачу которой входило потереть мочалкой спинку. Уверен, что она окажет и другую услугу, если хорошенько попросить, а если заплатить, то будет все делать с большим энтузиазмом. Захотел смыть с себя дорожную усталость, поэтому направился к небольшому озеру, находящемуся за этой гостиницей, поскольку Макс сообщил, что я ему сегодня больше не понадоблюсь. Пока шел, мысли постоянно возвращались к прислуге, которая трет спину. Да, после той хозяйки фермы, у меня больше не было никого, а молодой, уже познавший прелести интима, организм требовал повторения наслаждения. Казалось бы, еще несколько часов назад выложился очень сильно, и не должно быть подобного, но оно вот как-то так. Я ведь раньше снимал подобное напряжение именно усиленной тренировкой, но сейчас это простое действие почему-то не сработало. Вероятно, виноваты симпатичные служанки, подающие нам еду. Особенно одна молоденькая мне понравилась. А озеро-то не такое и маленькое. Довольно воскликнул я, выйдя на берег. Настоящее лесное, по берегам которого росли высокие деревья. Уйти решил подальше, поскольку купаться буду голышом, а со слов владельца заведения сюда частенько захаживают его постояльцы. Да заодно поищу место для ночевки. Шел по берегу, наслаждаясь отличной погодой и предстоящим купанием, и только на дальнем конце я обнаружил то, что мне нужно. Зато эта небольшая полянка, как никакая другая, подходила не только для отдыха, но и ночевки тоже, да и ни одной. Вот то невысокое дерево с плоской кроной, которое я вижу в этом мире впервые, чем не навес от дождя. Подойдя ближе, увидел, что крона очень густая и, в самом деле, выглядит, как крыша. Раздевшись, я с разбега нырнул в озеро, вдоволь накупавшись, вышел на берег, направившись к своим вещам для отдыха. Но у дерева, под которым лежали мои вещи, я передумал, решив сделать нормальную тренировку. Начал с разминки, к концу которой я уже находился в состоянии слияния с окружающим меня миром. Это не то боевое, во время которого я вижу направление стрельбы, и не то, в котором я пребывал в недавней схватке. Это как раз тренировочное, в котором проходили тренировки с дядей Мишей. Вот только сейчас его глубина, чувствительность, да и скорость восприятия были намного выше, чем всего год назад. Я плавно скользил по поляне, представляя себя травинкой, колышущейся на легком ветерке, и в какой-то момент увидел падающий лист дерева. Мне показалось, что он не хочет на землю, и стало его жаль. Представил себя теперь уже ветерком, который решил поиграть с ним, закружился вокруг него и легкими ударами ладошкой подбрасывал его вверх. Так и играли мы с ним некоторое время, пока я не услышал девичий голос: «А ты интересный». Обладательницу я не чувствовал, но, повернувшись в сторону, откуда прозвучала фраза, увидел девушку. И даже сейчас ее не чувствовал, хотя тот же листик, с которым я играл, у меня вызывал искреннюю дружбу. Таким же игривым шагом приблизился к ней и, словно ветер, обошел ее. И произошло чудо, я почувствовал ее, но мне показалось, что это красивый цветок, с которым я, ветер, решил поиграть. Она стала отвечать мне, качаясь на ветру. Я взмахнул рукой у ее головы, и ее серебряные волосы взметнулись следом, словно я, в самом деле, принес порыв ветра, открывая вид на ее одежду. Казалось, сотканное из паутины платьице, приправленное цветами, листьями и травой, почти ничего не скрывало. Более того, идеальная фигура ее тела сквозь призрачное нечто выглядела намного желаннее, чем будь девушка обнаженной. Я закружился вокруг нее, словно настоящий ветер, играя ее длинными волосами, которые серебром следовали за моими руками или мной. Сама же девушка, прияв мою игру, крутилась на месте, изображая прекрасный цветок. Меня настолько захватила эта игра, что я полностью отдался танцу. В один из моментов я сорвал этот невероятно красивый цветок и закружился с ней на руках. Ее зеленые глаза, казалось, начали светиться каким-то салатовым цветом и становились все ближе и ближе. А миг спустя я утонул в них, и наши губы слились в поцелуе. Как мы очутились на земле, да еще обнаженные, я не помнил. Пребывая во все том же состоянии слияния с природой, я представил себя ручейком, в котором нежится девушка, и мои руки пробежались по ее великолепному телу, лаская его, а в следующий момент мы слились в единое целое. Это было похоже на борьбу урагана, которым был я, с вековечным дубом, в роли которого выступала незнакомая мне девушка. Борьба продолжалась с переменным успехом. То она отнимала у меня силы, и я превращался в ветерок, то я сковывал ее, забирая могущество, и уже девушка становилась ростком. И все это на фоне невероятного наслаждения. В какой-то момент у нее на голове появилась корона, сделанная из красивейших цветов, переплетенных с листьями и травинками. Переливаясь всеми цветами радуги, они прекрасно гармонировали с ее глазами, которые уже постоянно горели невероятным салатовым цветом. «Кто ты?» – спросила она после очередного пика наслаждения. Мы не прекратили своей близости, только девушка немного отстранилась. Я провел руками по ее телу, легонько сжал грудь, отчего она начала более энергичные движения, а из ее рта вырвался сладострастный стон. «Ты не человек», — продолжила она. «А кто?» — задал ей вопрос, а сам, приподнявшись, поцеловал ее в шею. «Змея, что ли?» — чуть скептически добавил я. «Змей», — улыбнулась девушка. «Мой соблазнитель». Откуда-то у нее в руках появилась вторая корона, вот только цветы на ней были темных тонов синего и зеленого цвета. Она надела мне ее на голову, и тут нас накрыло. Мы находились в неведомых далях, носились среди звезд и планет, кувыркались в вечных снегах, наслаждались невероятно красивым садом, и одновременно с этим не выпускали друг друга из объятий, даря истинное наслаждение, каждый новый пик которого приближал к чему-то таинственному, невероятному, величественному. Мне казалось, наши сердца бьются в унисонный ритм, все нарастало и нарастало, и, достигнув своего максимума, мы взорвались. Проснулся я на заре, сразу вспомнив произошедшее вчера. Поднявшись на руках, осмотрелся. Никакой девушки не было, потрогал голову, короны тоже. Глянул на траву, но примятость отсутствовала, а, если вчерашнее не было сном, то мы должны были утоптать ее очень прилично. Неужели приснилось? Разочарованно произнес я. Точно приснилось, ведь я даже не спросил ее имя. А такое происходит сплошь и рядом только во сне. Тианалтауран, неизвестно откуда появилось у меня в голове слово, словно кто-то только что сообщил, и я осознал, что так зовут мою вчерашнюю гостью. Значит, правда, тихо произнес я, и добавил уже громко. Тя, буду тебя помнить всегда. Почему-то я пребывал в абсолютной уверенности, что девушка меня слышит и, возможно, наблюдает за мной. Удивительно, но я просто пылал энергией, хотя после вчерашнего марафона должен лежать, лишенный сил. И я решил снова сделать так понравившуюся девушке тренировку. Искупнувшись после нее, я оделся и направился в постоялый двор. Мак еще не проснулся, и я просто сел в трактирном зале, заняв столик в углу. К моему удивлению, за одним столом сидели 5 человек, вероятно, наемников, прибывших, наверное, только что. Разговаривали они достаточно громко, а большие пивные кружки в руках и бочонок на столе объяснили причину. «Что вам принести?» – вопрос задала понравившаяся мне вчера разносчица. Вот только после девушки с серебряными волосами, с которой я провел ночь, выглядела она уже далеко не такой желанной. «У меня денег нет», – я развел руками и, поднявшись, демонстративно показал ей пустые карманы. В ответ девушка звонко рассмеялась, привлекая внимание подвыпивших мужчин. Те, окинув ее взглядом, одобрительно покивали и принялись дальше обсуждать свои дела. «Господин уже оплатил завтрак», — ответила она. «Порадовал меня маг, порадовал. Заказал я себе мясной рагу с добавлением грибов. Если платит за меня, то надо наедаться до сыта, до отвала. Пришлось ждать, поэтому я прислушался к разговорам наемников. Значит, ты все так же утверждаешь, что тот труп — это работа дриады?» «Да», — кивнул один мужчина, приложился к кружке и сделал пару глотков. «Видел я однажды, во что превратился тот, кто не понравился ей». На этом их разговор закончился, но меня почему-то очень заинтересовал вопрос с дриадой. Вот не могу объяснить причину, но внутри меня стояла уверенность, что обязательно должен выяснить все подробности. Когда я уже пил напиток из местных фруктов, в зал вошел Макс со своими телохранителями. Подозвав к себе, он приказал скорее покончить с завтраком и идти седлать лошадей. Спустя час мы направились дальше, двинулись по дороге в сторону гор. Судя по ее состоянию, по ней практически не ездит. Меня все подмывало спросить мага о дриадах, и, в конце концов, я не выдержал и задал интересующий меня вопрос. «Господин Хаткин, а кто такие дриады?» «Хаэм», — произнес он и загадочно посмотрел на меня. «Хочешь с ними станцевать?» «Да как-то не хочется», — я передернул плечами. «Просто наемники говорили про найденный труп и что это дело рук дриады. И я пересказал эти пару фраз, услышанных мною. Дриады встречаются очень редко, хотя живут практически во всех мирах, где растут обширные леса, поэтому о них очень мало что известно», — ответил мне маг. «В основном от тех, кто встретился с ними и остались живы, и в очень редких случаях свидетелей, как этот наемник. Танец с дриадой, так называют встречу с ней. Однажды дриада появляется перед людьми, приветствуя их одной и той же фразой: «А ты интересный». Если мужчина находит в себе силы не отвечать ей и уйти, то ничего не происходит. Но стоит только даже заговорить и уйти уже невозможно, а дриада просит станцевать с ней. Если танец ей нравится, то потом следует интимная близость, а если нет, то она выпивает или вытягивает всю жизненную силу. Но говорят, что и во время близости дриада тоже немного берет свое. Честно говоря, на фразе знакомства я едва сдержался, чтобы не воскликнуть и выдать себя. Почему-то мне не хотелось светить свое знакомство с ней, поскольку это личное. А зачем они это делают, точно неизвестно, но предполагают, что для продолжения рода, ответил он. «А вы знаете хоть кого-то, кто встречался с ней?» «Только с одним человеком», кивнул маг. «И хочу сказать, что дриада, несмотря на то, что забрала много сил, одарила его практически вечной молодостью, да и прожил он в 2 раза дольше. Эту встречу, с его слов, он помнит всегда. Вот все, что известно. Прав тот человек, говоря, что забыть встречу с дриадой невозможно, еще как прав. Но вот маг совершенно не упомянул ни о венке, который дарит дриады, ни о том, что они сообщают имя». Дальше я приотстал, и мы двигались молча. Перед горами дорога вообще заросла травой, и я совсем не заметил следов, которые присутствовали раньше. До вечера никаких происшествий не произошло, как и ночью, а на следующий день мы приехали в тупик. Прекрасная небольшая долина была со всех сторон окружена высокими горами, кажущимися на первый взгляд неприступными. Конечно, они были не настолько крутыми, как у замковой горы, но восхождение без специального снаряжения невозможно. Я не понимал, зачем мы здесь, пока не услышал разговор между магом и проводником. Находился я далеко, но я, как это делал однажды, попытался вслушаться в то, о чем говорят. И ведь получилось. И куда дальше? Спросил господин Хаткин. Дальше вела только жрица, ответил проводник. А я за все время так ни разу и не увидел проход, даже когда подходили с ней к нему. Просто шел дальше сквозь камень. А где он находился? В какой части? И маг обвел рукой долину и окружающие горы. Каждый раз по-разному. Как жрицы его видели или чувствовали, я не знаю. Маг начал создавать какие-то заклинания, затем стоял, словно вслушиваясь в окружающую действительность, снова создавал. В перерыве приказал мне готовить ужин из купленных у хозяина постоялого двора продуктов. Когда все было готово, я пригласил всех за стол, и по разочарованному виду мага понял, что у того ничего не получилось. Мне, в общем, было без разницы, поэтому, поев, я направился отдыхать. Лежал без сна долго, вспоминая танец с дриадой и то, что за этим последовало. Но сон все равно пришел, и я уснул, страстно желая, чтобы приснилось мне продолжение знакомства с этой невероятной девушкой. Пятая вселенная минус, Миральдерн, цветущая долина. Декин проснулся от толчка. Оглянувшись, он никого не увидел и, решив, что ему приснилось или показалось, хотел продолжить сон. Но как только лег, снова почувствовал несильный толчок в бедро, как раз там, где были прикреплены ножны с его ножом. Обнажив его, он увидел едва видимое даже в темноте свечение, и тут же приметил мелькнувшую чью-то фигуру, в которой узнал ненавистного ему паренька. «Вот он шанс», — прошептали его губы, растянувшись в злорадной усмешке, и он тенью скользнул за ним. Находился он метрах в 15, опасаясь подходить ближе, чтобы не выдать себя своим присутствием. Но этот Алик, казалось, вообще ничего не замечал, шел себе вперед, иногда напоминая сомнамбулу. Но мужчина знал, насколько смертоносным тот может стать в любую секунду. Он направлялся в дальний конец, и мужчина, несмотря на страстное желание убить его, решил проследить. А когда тот вошел в скалу, как некогда жрицы, первой мыслью было «жрец». Правда, он никогда не слышал, чтобы служителями этой богини становились мужчины, но проход могли увидеть только они. Он скользнул за ним следом в проход, обрадовавшись, что тот оставался открытым. Теперь можно удовлетворить свою жажду убийства и будить мага, который обещал за удачное мероприятие, то есть если он попадет к алтарю богини Лилис, дополнительную плату. Причем, сумма в два раза больше, чем он заплатил за услуги проводника до цветущей долины. И он ускорился, чтобы догнать его на выходе из прохода. Из всех предыдущих посещений он знал, что длина прохода всегда оставалась приблизительно одинаковой, и вскоре тот закончится. Но парень, словно в насмешку на него, тоже двинулся быстрее, и сократить расстояние не удавалось. Обозлившись на него, Декин побежал. Злоба и жажда убийства затмили его разум, не давая мозгам подумать над создавшейся ситуацией. Он уже бежал, не скрываясь, но расстояние между ними так и оставалось метров 20. И тут он выскочил на до боли знакомое место. Молодой человек, опустив голову, стоял у алтаря и не шевелился, а руки его были опущены вниз. «Молиться», — решил мужчина и начал передвигаться как можно тише. Вот он все ближе и ближе, один шаг, еще один. Аккуратно обойти что-то лежащее на земле, вот спина ненавистного врага перед ним. Он замахнулся и «предатель должен быть и будет наказан», услышал он тихий голос, больше смахивающий на шелест. Внезапно тело его перестало слушаться. Он изо всех сил старался толкнуть руку с артефактным ножом вперед, но у него ничего не получалось. Он возмутился, хотел зарычать от злости, но губы и язык не повиновались. Ему показалось, что нож возмутился вместе с ним, и от него пришла такая волна ярости, захлестнувшая его, что он смог сдвинуться немного вперед, и словно в ответ на это алтарь вспыхнул синим пламенем богини. Нет, это был не тот огонь высотой в пару метров, не оставивший от оракула и неизвестной женщины даже пепла, нет, сейчас алтарь горел небольшим огнем сантиметров 20 в высоту. Не успел мужчина обдумать это происшествие, как один протуберанец метнулся к нему, попав в грудь. Боли он не чувствовал, как не ощущал больше присутствия ножа. Этот последний момент его больше всего удивил, ведь ранее он даже не замечал этого. И он, без учета его желаний, сделал шаг влево. Тело Дакину больше не повиновалось. Еще шаг, еще. Тут он краем глаза заметил выражение лица парня, застывшие каменной маской с какой-то детской улыбкой на лице. Он совершенно не отреагировал на его появление, и создавалось впечатление, что тот пребывает в каком-то наркотическом трансе. Эта детская улыбка лишь подчеркивала этот вывод. Еще шаг в направлении алтаря. Внезапно до него дошло, куда его тащит, и мужчина забился в истерике. Он по-прежнему сделал шаг вперед, а клокотало его внутреннее «я», запертое в теле. Вдруг на краткий миг он снова почувствовал эмоцию ножа, и ему показалось, что это был крик безнадежного ужаса «нет, не ед, не еед». Он еще пытался сопротивляться, поднимаясь на алтарь, но когда его нога ступила на него, так весь сник. Тело по-прежнему было ему неподвластно, поэтому отразилась его сдача только в глазах. Когда он дошел до центра, пламя вспыхнуло на пару мгновений, полностью охватывая фигуру мужчины, и опало. А в том месте, где он только что находился, не осталось ничего, за исключением оружия, что он держал в руке. Секунда, и оно превратилось в пепел, а налетевший легкий ветерок развеял его. Новый язык пламени потянулся к застывшему молодому человеку, полностью охватывая его фигуру. Пятая вселенная минус, один из великих миров, замок в неизвестном месте. Женщина сладко потянулась на кровати, открывая глаза, и тут же услышала звук отодвигаемых на окне штор. Ее служанка уже давно научилась понимать свою госпожу с полужеста. Вот и сейчас ласковое солнце коснулось ее обнаженного тела, наполняя теплом. Понежившись еще полчаса, она резким движением соскочила с кровати и, подойдя к огромному зеркалу, принялась рассматривать свою фигуру. Идеальные на ее взгляд формы уже не один век отражались в этом древнем произведении искусства, сотворенном мастерами давно погибшего мира. Когда она закончила свой ежеутренний мацион, рядом уже стоял удобный пуфик, а служанка держала в руках расческу. Сев на него, она отдала свои волосы в заботливые руки, задумалась о том, что еще дня три и она снова сможет навестить тот погибающий мир и узнать у своего рыцаря судьбу наследника. В том, что тот его убьет, женщина ни секунды не сомневалась, и помешать ему могли только спутники. Да и то только в первое время, пока инстинкт самосохранения еще влиял на его разум, превышая жажду убийства, и по ее расчетам случиться это должно в самое ближайшее время. Но все-таки, откуда появился этот парень, имеющий законное право на Белый замок? По сохранившейся информации от ее далекого предка все, кто хоть немного был связан с этими последователями Лилис, были уничтожены. И кто же появился тогда, 6 лет назад? Неужели сама? Тогда получается, что ее предок все же не уничтожил ее много веков назад. Как жаль, что о тех событиях сохранилось так мало сведений. «Госпожа, какую прическу сегодня изволите?» — отвлекла ее служанка от своих мыслей. «Давай». Но договорить женщина не успела. Невыносимая боль скрутила Магессу, которая свалилась на пол и скрючилась в позе эмбриона. Первой ее мыслью было, что верная служанка предала ее, поэтому, стиснув зубы и преодолевая боль, она ударила ее параличом. Это действие высосало много сил, и в голове у женщины помутилось, но сознание она сохранила. И только спустя пару минут ей начало становиться лучше, и женщина смогла более адекватно рассуждать. Краткий анализ своих ощущений показал, что служанка здесь ни при чем. К своему изумлению, она поняла, что удар пришелся посредством астрала, а спустя еще какое-то время пришло понимание причины. Та небольшая частица ее сути, которую она вложила в артефакт, дабы наверняка убить наследника, была не просто уничтожена, а окончательно. Проделать подобное могли далеко не все высшие маги великих миров. Настоящих богов в том мире нет, разве что. «Не может быть», — прошептала женщина. Когда она смогла творить магию, то первым делом создала заклинание великого исцеления, обратив его на себя. Но толку от него не было никакого, хотя женщина надеялась на благополучный исход. После этого она исцелила свою служанку, но так ее удивлению не пошевелилась. Поднявшись, она бросила в нее диагност, многофункциональные чары из высшей магии, и недовольно поморщилась. Пребывая вне себя от боли, она слишком много влила в заклинание паралича энергии, вследствие чего оно парализовало работу всех органов, и служанка умерла. В течение 5 часов, пока женщина приходила в себя, она ушла в библиотеку, где принялась перечитывать все, что у нее хранилось об истинных богах и астрале. Библиотека была очень обширной, но некоторые рукописи все же были утеряны во время давнего пожара. И как раз те, в которых говорилось об этих высших существах. До этого времени она не очень переживала о той утрате, но вот настало время, когда утерянные знания ей необходимы. Одновременно с чтением, женщина обдумывала ситуацию в том мире. С учетом последних выводов та приобретала для нее очень неприятный вид. Да и не только для нее, ведь в тех событиях многотысячелетней давности участвовали 10 родов, из которых осталось только 3. Доказательств у нее явных нет, но, если в самом деле появился наследник и воплотилась Лилис, то это принимает скверный характер. Пусть даже не воплотилась, а только осознала себя. Его надо уничтожить как можно скорее, твердо решила она, задумавшись о способе убийства. Идти в тот мир, где она не может нормально применять высшую магию, не имеет смысла. Искать парня там можно очень долго. Другое дело поиск в астрале, где теперь он от нее скрыться не сможет. Но его артефактные браслеты сумели защитить даже от ее скипетра, а применять в астрале заклинания высшей магии она не умела. Точнее, не знала, по каким принципам необходимо производить перестройку линий, так же как и не ведала, имеет ли вообще кто-то подобные знания. А если и есть кто-то, то вряд ли об этом говорят, по крайней мере, она сама никому не рассказывала бы. Остается только один выход, артефакт под названием Шуундинко. По информации, полученной из окружения мага Юкамайтаты, у него имелось нечто, один в один напоминающее эту древнейшую вещь. Отношения у них были нейтральные, поэтому существовала вероятность, что они договорятся об обмене. Правда, ей придется расстаться с теми непонятными ей камнями, которые она захватила из закрытого мира. На самом деле она поняла, что те должны идеально подходить для магического конструирования, но не с ее умениями определить их наилучшие применения. Нет, переплавить их и создать какую-нибудь вещь женщина могла, но это будет лишь поделкой по сравнению с чем-то, созданным тем же самым Юкамай. Для создания шедевров маг должен чувствовать металл, дерево, кожу, из которых он хочет сделать магическую вещь. Это врожденный дар, который лично у нее отсутствовал. Проживал ее знакомый в этом же мире, поэтому для встречи она создала магического вестника, отправив его по внешнему образу. Ответ пришел только на следующий день и порадовал женщину согласием на встречу, которая должна состояться в мертвом мире через 2 суток. Зная пунктуальность своего знакомого, прибыла она за 5 минут до встречи. Только сойдя с тропы, она мгновенно почувствовала магическую пустоту и сразу же закрыла выходы своих магических каналов. Когда и что произошло здесь, не знает никто. Нет даже более-менее правдоподобных объяснений случившемуся. Мир, полностью лишенный магических потоков, даже рассеянной энергии не наблюдалось. Зато он легко высасывал энергию из любых артефактов, амулетов и даже разумных. Но и ему нашлось применение, его маги приспособили для ведения переговоров, зачастую тайных. Ждать пришлось совсем недолго, и вскоре появился тот, кого она просила о встрече. После взаимных приветствий он сразу взял быка за рога. «Что же ты хотела обсудить?» «Шуундинко», — ответила женщина. «Мне он необходим. Даже не хочу спрашивать, откуда тебе известно о его наличии у меня», — усмехнулся маг. «Судя по всему, ты прекрасно знаешь о его предназначении». Решила начать войну, и он пронзительно посмотрел на нее. Впрочем, продлилось это всего пару мгновений, и его выражение лица изменилось на доброжелательное, и он принялся размышлять вслух. «Деньги, золото, драгоценности мне не нужны, разве что появившиеся совсем недавно интересные камни. Артефактов, сравнимых со стоимостью Шуундинка, у тебя нет, я это знаю совершенно точно. И чем же ты хочешь расплатиться? Неужели собой?» И он демонстративно осмотрел ее с ног до головы и даже обошел кругом, чем вызвал у женщины бурю ярости. Но на лице у нее не отразилось ровным счетом ничего. Артефактов подобного уровня у нее, действительно, не было, но что предложить взамен имелось. Достав небольшой камень темно-серого цвета, она показала его своему собеседнику. Сокровище из закрытого мира, теперь уже на ее лице появилась усмешка. 5 килограмм будут твои. Маг чуть ли не облизывался, рассматривая этот совсем невзрачный камень. Женщина многое бы отдала, чтобы проникнуть в его мысли и тем самым узнать наилучшие применения этих ее находок. Затаив дыхание, она ждала его ответа. «По рукам», — обрадовал он ее и протянул свою руку. «По рукам», — ответила она, беря его кисть. В следующий момент они начали читать небольшое заклинание, придуманное специально для заключения сделок в этом мире. Энергия, перетекая с ладони одного мага к другому, образовывала своеобразную метку. Теперь нарушить свое слово равносильно как минимум остаться калекой на всю оставшуюся жизнь. Договорившись о новой встрече, они разошлись по домам. Женщина очень спешила. Почему-то ей казалось, что она опаздывает, хотя понять причину не могла. Только получив артефакт, она, даже не отдыхая, сразу направилась в свой заклинательный зал. Наверное, еще никогда она не создавала специальную субстанцию настолько быстро, радуясь, что Юкамай согласился на обмен Шуундинко. Эта древняя вещь изначально создавалась для работы в астрале, усиливая на порядок носителя. Казалось, бери и уничтожай всех неугодных, но был у нее один недостаток. Каждый выход в астрал отнимал несколько десятков лет жизни. Более точных сведений никто не знал. Считалось, что защититься от атаки, усиленной этим артефактом, невозможно, но то, с какой легкостью расстался с ней маг, говорило, что, как минимум, лично он нашел способ. Она закончила приготовление и встала в центр рисунка. Миг, и она в астрале, еще миг, и она в мире Альдерн. «А сейчас ты умрешь», — немного зло произнесла женщина, преобразовываясь в свой истинный облик и настраиваясь на этого парня. Глава 16. Пятая вселенная минус. Мир Альдерн, район цветущей долины, астрал. Женщина недоуменно встряхнула головой. Она почему-то была абсолютно уверена, что парень остался жив, а ее рыцаря убили, да еще окончательно уничтожили часть ее сути. А сейчас она не могла определить направление даже при помощи специального артефакта. Она еще раз настроилась на образ парня, но и в этот раз безрезультатно. «Неужели он все-таки его убил?» – произнесла она. И тут Магессу посетила догадка, что существуют два места, где тот теоретически мог скрыться. И она переместилась сначала к Белому замку. Сейчас, имея в своем распоряжении Шуундинко, женщина решила попытаться попасть внутрь. Три предыдущие ее попытки потерпели полное фиаско, но сейчас другое дело. Сначала она поднялась к входным воротам и попыталась рассмотреть купол, накрывающий это строение. Но даже сейчас она ничего не увидела. Подойдя вплотную к месту, откуда по ее воспоминаниям начиналась защита, она протянула руку, которая уперлась в невидимую преграду. Теперь у нее требовалась полная концентрация на своих действиях, непререкаемая воля по преодолению барьера. Видя свою цель за воротами, Магесса сделала первый шаг и тут же почувствовала, как ее астральное тело сжало, что она едва не потеряла концентрацию. Второй шаг. Теперь защита ее уже пыталась вытолкнуть обратно, но с огромным трудом она сумела сделать еще один небольшой шаг, и давление исчезло. Перед ней находились массивные ворота, которые она легко преодолела. «Да они настоящие паранойки», — недовольно воскликнула Магесса. С внутренней стороны ворота стены находилась еще одна защита, которая была отчетливо видна. Удивительным фактом была невидимость ее, если рассматривать сквозь первый слой. Когда она протянула руку и коснулась ее, то тут же отдернула, получив разряд молнии. Конечно, это была не она, но ощущения полностью идентичны. Успех в преодолении первого защитного барьера воодушевил женщину, и она решила перейти на второй слой астрала и совершить попытку там. Естественно, не имея в своем распоряжении артефакт, она бы даже мысли не допускала в подобные действия, поскольку расход жизненной энергии в этом случае возрастает на порядок. Переход на второй слой дался ей значительно легче, чем прежде, и она огляделась. Цвета привычно потускнели, и пространство погрузилось в легкие сумерки. И только непонятная защита по-прежнему оставалась своего цвета. Вот сейчас она решила пополнить свои силы. Сконцентрировавшись на своих аккумуляторах энергии в этом мире, она потянула ее к себе. Достигнув определенного насыщения, она резко оборвала связь, чтобы не перейти в стадию опьянения. Настроившись, Магесса потянула руку, коснувшись стены, и снова получила все тот же разряд. Положив рядом вторую кисть, она надавила на преграду, и словно в ответ только что полученная энергия устремилась куда-то вперед. А от ее стараний толка было ноль, хотя и воздействие защиты чувствовалось слабее. Поэтому, понимая, что все бесполезно, она оторвалась от барьера, точнее попыталась. Ее кисти словно приклеились к этой непонятной защите. Вторая попытка их оторвать тоже закончилась ничем, а позаимствованная энергия стремительно таяла, и у Магессы начала подниматься паника. Впрочем, она быстро совладала с собой и уже третью попытку проделала с максимальной концентрацией. Ух, облегченно выдохнула она. Теперь понятно, почему о преодолении барьера ходят только слухи. Ну, да, никто их магов не признается, что угодили в непонятную им ловушку. Вернувшись в первый слой астрала, она снова попыталась настроиться на молодого человека в узком секторе, охватывающего только замок, и констатировала факт, что здесь ее цели нет. Недовольно скривившись, она переместилась к алтарю Лилис, и снова ее ожидало разочарование. Если в прошлый раз она пусть и не смогла уничтожить его, но могла приблизиться к нему, то сейчас этого сделать не сумела. Небольшую горную долину или ущелье, можно назвать и так, и этак, прикрывал щит аналогичной защите Белого замка. Тогда, 6 лет назад, она сумела дойти до алтаря, поскольку защита отсутствовала, а вот на уничтожение его сил уже не хватило, несмотря на полностью опустошенные местные энергетические аккумуляторы. Она преодолела первый барьер, и снова создан узконаправленный поиск. «Неужели он все-таки уничтожал его?» – удивленно произнесла женщина, когда и здесь не обнаружила наследника. Произойти это могло только здесь. Женщина немного задумалась и пришла к выводу, что наследник пришел в эту долину, может быть, даже дошел до алтаря, но тут его и убил ее рыцарь, и уже после этого силой Лилис был уничтожен и убийца, и частица ее сути. «С этим покончено», — обрадованно и довольно произнесла женщина. «Теперь проверим моих поклонников». Пару мгновений и она переместилась к одному из своих аккумуляторов энергии, откуда пошел мощный поток. Именно в этот миг жрец одного племени, поклоняющихся ей, просил дать их воинам силы, дабы сразиться с соседями. Она не стала полагаться на настройку эгрегора, а лично даровала божественную силу. Жрец же, у которого связь с ней была намного плотнее, почувствовал ее, точнее, немного измененную силу, поэтому, вскинувшись, почти прокричал: «Нас посетила богиня!» И в ответ на это Магесса даже увидела, как струятся от всех членов племени небольшие ручейки божественной энергии поклонения, а в следующее мгновение ее охватила пьянящая эйфория. Почти не соображая, она одарила жреца невероятной для этого мира мощью, наделила воинов дополнительными силами, преобразовала алтарь в мощный жертвенный артефакт, и только после этого пришла в себя, мгновенно осознав, что потратила куда больше силы, чем получила. Вначале она не поняла причину, но разум, отточенный веками, быстро ее определил. Оказывается, Шуундинка имеет много неизвестных свойств. К остальным аккумуляторам и эгрегорам она не пошла, а только, забрав максимально возможный объем энергии, устремилась домой. Пятая вселенная минус, Миральдерн, цветущая долина. Проснулся с прекраснейшим настроением, поскольку всю ночь мне снилась мама. Она так же, как и в первый раз, со мной не разговаривала, зато повела меня в одно замечательное место. Не знаю, чем руководствовался мой мозг, придумывая подобную красоту, но это было прекрасно. Тяжело описать словами то, что противоречило всем моим знаниям о строении мира. Красивейшие дома и домики находились везде, и на земле, и в воздухе, и на море или океане, а над ними. Они не имели постоянной формы, перетекая все время из одного красивого вида в другой. Иногда между ними появлялись мостики, которые по примеру домиков тоже постоянно менялись. Многие дома летали по воздуху, другие плавали по воде, третьи даже под водой. Мы гуляли по миру, я видел других людей, которые, впрочем, совсем не обращали на меня внимания, даже когда мы проходили рядом друг с другом. Сколько прошло времени, я не знаю, но мне казалось, что я пробыл там целую вечность. Обратно возвращались так же, как и пришли, сначала нас окутал туман, потом совсем немного и я очутился там, откуда начался мой путь в удивительный мир, а потом я уснул во сне. Поэтому утром я снова пребывал в отличном настроении, и мне было совсем непонятно плохое настроение мага с его телохранителями. Потом оказалось, что исчез наш проводник. Господин Хакин создавал одно заклинание за другим, и по его разочарованному выражению лица было понятно, что надежды его на свои чары не оправдались. «Ты не заметил ничего подозрительного ночью?» Подойдя ко мне, спросил он. «Или, возможно, слышал что?» «Нет, я даже помотал головой, сегодня спал как убитый». Завтракал маг молча, с отрешенным видом пережевывая пищу. Было понятно, что он над чем-то усиленно размышляет. В принципе, причина его задумчивости понятна, мне бы и самому хотелось узнать, куда делся проводник. «Нет, я рад, что тот пропал, но мне просто интересен сам факт. Тем более вижу, что у мага не получается найти его. В общем, еще 2 часа маг занимался своими поисками. Как я понял, он искал и мужчину, и свою цель. И только после этого мы направились в обратную дорогу. До постоялого двора мы добрались уже затемно, и мой наниматель сразу же отправился на боковую. Я же поспешил в место, где танцевал с дриадой. Занялся тренировкой в надежде, что тебя появится, но ничего не произошло, поэтому разочарованный я лег спать. С утра тоже тренировка, а когда я возвратился в трактир, то почти сразу спустился маг. Заказав мне завтрак, он поторопил меня с подготовкой лошадей. И здесь мы возвращались тем же путем, это я видел отчетливо, как охотник, у которого глаз наметан в отношении местности. Насколько я понял, вели нас сейчас охранники мага. Удивительно, но пока передвигались без происшествий, даже когда ступили на дикие земли и вошли в тень. А сегодня у меня появилось ощущение устремленного на меня внимательного взгляда. Поначалу я сваливал на мага, но тот быстро рассеял мои выводы, когда я видел полностью задумчивое и отрешенное выражение его лица. Он до сих пор переживал свою неудачу. Потом чувство взгляда изменилось на зов, словно кто-то тебя зовет, а ты едва-едва слышишь. Вот только кто это мог делать, кто меня здесь хорошо знает, чтобы звать. Кроме той аристократки, которой помог избежать казни, до моих спутников и нет никого. Последние рядом, значит, это проделки той ненормальной девицы. Нафиг, нафиг мне такие знакомства. Я даже вслух повторял эти слова. Пришла была в голову мысль о дриаде, но быстренько исчезла. Если бы хотела увидеться со мной, то пришла бы на полянку, когда я был там на обратном пути. Заметил, как ехавший первым воин вскинул руку вверх, и мы тут же остановились. Опять зулсы, оживился маг. Скорее всего, ответил телохранитель. Господин Хаккин сотворил какие-то чары, затем, нахмурившись, еще одни, и еще. Среди них отсутствует жрец, и они нам не страшны, вынес он свой вердикт. Хотя защитные амулеты на удивление мощные. Тетива, пока мы передвигаемся в тени, все время была натянута, чему я был не рад, но понимал правильность этого приказа. Сейчас я наложил на нее стрелу, приготовившись к бою. Но негры на нас не напали, вероятно, без жрецов они не очень любят это делать. А, возможно, это те, кого мы на пути туда разбили, поскольку как раз проезжали эти места. В общем, драки не случилось. С паромной переправой нам очень повезло, с нее как раз выгружался какой-то купец. 2 телеги и 2 десятка вооруженных воинов. Последние, завидев нас, окружили охраняемое добро, но признаков агрессии не выказывали. А спустя некоторое время мы прибыли в город, откуда началось мое путешествие по отработке долга. И я тут же обратился к магу. Мой долг, надеюсь, отработан, конечно, молодой человек, чуть улыбнулся тот, чуть ли не впервые после неудачи в той долине. Дари, раздался рядом мужской голос. И ты здесь, неужели опередил меня? Мне показалось, что уголки губ мага дернулись то ли в улыбке, то ли желали скривиться. Карлак, какими судьбами здесь? Знакомый маг повернулся к незнакомому мужчине, и маги начали разговор. Я постоял минуту, а затем направился по своим делам, коих у меня было целых 2. Что-нибудь покушать и направиться в королевство, где находится начало межмирового пути. Хотелось бы узнать цену, а то вдруг мне уже здесь придется продавать оковы. Дорогу вызнал у стражника, который предупредил, что на ней действуют разбойники, поэтому мне лучше прибиться к какому-нибудь каравану. Идея хорошая, тем более что он сообщил, где те собираются. По пути, почти у постоялого двора, куда направлялся, увидел вывеску «Охотничья лавка». Зашел посмотреть на ходовой товар. Упор здесь делался на луки и небольшие арбалеты, а также одежду, но один лук мне особенно понравился. Сделанный из какого-то темно-коричневого дерева, он приковывал мой взгляд. Удивительно, но вроде бы никаких изысков на нем нет, за исключением утолщения для кисти, но что-то неуловимое постоянно заставляло любоваться им. Заинтересовался работой Фарарда. Услышал я голос со стороны прилавка. Великим был мастером. Цена этого лука 50 золотых, и поверь, это не так много. Это последнее изделие мастера с тетивой из гривы черного единорога. Будешь брать?